Был Чурилин родом из Лебедяни, и помещала я его в своем восприятии между Лебедой и Лебедями, в полной степи. Гончарова иллюстрировала его книгу «Весна после смерти» в два цвета, в два нецвета, черный и белый. Кстати, непреодолимое отвращение к слову «иллюстрация» почти не произношу. Отвращение двойное, звуковое соседство перлюстрации и смысловое «иллюстре». Ознаменичивать, прославливать, странным образом вызывающее в нас обратное, а именно несущественность рисунка самого по себе, применительность, относительность его. Возьмем буквальный смысл. Ознаменичивать оскорбителен для автора. Возьмем ходовое понятие для художника. Есть еще одно значение, мною упущенное. Люстр, блеск. И люстр – месячный срок, дузлюстр. То есть тот же блеск, месяц. Откуда и люстра? Откуда и иллюстр славный? Так же, как наша церковная слава, идущая от светила. Иллюстре – придавать вещи блеск, сияние. Осиявать. Перлюстрировать, просвечивать, как рентгеном. Чем бы заменить? Украшать? Нет. Ибо слово в украшении не нуждается. Вид книги – недостаточно серьезная задача. Попытаемся понять, что сделала Гончарова по отношению к книге Чурилина. Явила ее вторично, но на своем языке, стало быть, первично. «Ви их эссе». «Как я это вижу» по-немецки. Словом, никогда без Германии не обойдусь. Немецкое «nachdichten» – переводить вольно, которым у немцев заменен перевод сводной картинки на бумагу. Иного не знаю. Стихи Чурилина очами Гончаровой. Вижу эту книгу, огромную, изданную, кажется, в количестве всего 200 экземпляров. Книгу, писанную непосредственно после выхода из сумасшедшего дома, где Чурилин был 2 года. «Весна после смерти». Был там стих, больше говорящий о бессмертии, чем «тома и тома». Быть может, умру. Наверно, воскресну. Под знаком воскресения и недавней смерти шла вся книга. Из всех картинок помню только одну, ту самую одну, которую из всей книги помнит и Гончарова. Монастырь на горе, черные стволы, по снегу человек. Не бессознательный ли отзвук мой стих 1916 года? На пригорке монастырь светил, и от снега свят. Книга светлая и мрачная, как лицо воскресшего, что побудило Гончарова, такую молодую тогда, наклониться над этой бездной. Имени у Чурилина не было, как и сейчас, да она бы на него и не польстилась. Гончарова, это слово тогда звучало победой, в этом имени мне всегда слышалась и виделась закинутая голова. Голова с заносом, волоса с забросом. Это имя оглавляло. Та же революция до революции, как «Война и мир» Маяковского, как никем не замеченная тогда книга Пастернака «Поверх барьеров», и когда я, в прошлом уже, в 1928 году летом, впервые увидела Гончарову с вовсе не закинутой головой, я поняла, насколько она выросла. Все закинутые головы для начала. Закидывает сила молодости, задор. Вызревшая сила скорее голову клонит.